Несколько дней пролетело, как вести из Мильтоса раскатами грома ворвались в Лушан. Горожан охватил страх перед неведомым. Еще недавно жители праздновали, что консисторий пройдет в их родном городе, но радость жесточайшим образом растоптала известие о гибели принца Тигриса. И вот глашатые уже трубили о войне за столицу купцов. Что происходит? Чем все закончится для Лушана? Тяжелые вопросы заполонили сердца людей тягостным туманом, и никто не мог дать на них ответа. А меж тем консисторий близился. На прошлом совете все внимание иерархи приковали к Уэйну. Пусть сейчас за круглым столом апостольского дворца и сидели те же, сегодня взгляды участников собрания не отрывались от Скрея. Каваренский король держал ответ перед Святейшим Синодом. «Часть аристократов моего королевства самовольно напали на Мильтос, против них выступила Исвальская армия», — мрачно признал он. «Таково нынешнее положение». Слова Скрея только подтвердили его слабость, что не ускользнуло от иерархов. Грюир был безжалостен. «Как вы намерены нести ответственность? Происходящее вышло за рамки внутренних дел Каварина и затронуло весь Запад. Свальди утопала в собственной грязне за власть и не лезла к левитанским королевствам. Вы точно пустили стрелу в спящего дракона», — добавила Агата. И без того угрюмое лицо Скрея окончательно утратило краски. «Виновные феодалы лишатся всех титулов и земель. Я уже велел верным вассалам разгромить их как бунтовщиков. Я доведу дело до конца». «По-вашему, гранцалы бунтовщики подождут, пока вы соберете армию?» — сверкнул взглядом король зверей. «Сомневаюсь, что вам вообще по силам подавить мятежных лордов», — усомнился консул. «Не может ли статься, что ваши верные вассалы сочувствуют им?» «Они никогда!» «У вас точно есть основания утверждать обратное? Дворяне осадили Мильтос в первую очередь потому, что ваше имя для них пустой звук». Скрей не нашелся с ответом. У него правда шаткое влияние в собственной стране. Оттого парень не хотел стать иерархом, а в итоге оказался у края пропасти. Ему на выручку поспешил Мирослав. «Полегче! Сейчас не время наседать на короля Скрея!» Однако карты лежали не в его пользу. «Наседать?» — фыркнул Грюр. «Мы желаем услышать что-то еще помимо никчемных оправданий». «Вот именно. Столько уже случилось, а король Скрей по-прежнему заверяет, будто сотворить невозможное», — поддержала Агата. Грюр, Агата и Мирослав оставались непреклонны, в то время как Стил, Кардмели и Сильверио молча наблюдали. Сам Скрей опустил голову, понимая, что во всем виноват лишь он один. «Ну а что же я?» — задался вопросом Уэйн. Мысли принца носились вскачь. Мятежные дворяне и имперская армия стояли друг напротив друга под Мильтосом. При иных обстоятельствах это было делом Каварина и Исвальдии, но иерархи, за исключением Мирослава, считали, что осада столицы купцов касается всего Запада. Они строили из себя невинных жертв и требовали от Скрея возместить ущерб. Натрек к происходящему не имело отношения, и Уэйн просто растворился на заднем плане. «Меня так не оставят», — не сомневался принц. «Грюер и Агата увлечены Скреем, но у Кардмелии, держу пари, есть планы на мой счет. Только вот какие и когда она даст о себе знать?» Уэйн глянул на Кардмелию. Префект посмотрела в ответ и чарующе улыбнулась, отчего юноша скривился. «Почему бы нам не отправить посланника от лица левитианского мира?» — предложил тем временем Агата. «Для удачи это громко сказано, и все же Исвальцы намерены лишь обороняться. Мы еще можем сесть за стол переговоров, если не будем мешкать». «Я готов идти!» — выкрикнул Скрей. Консул покачал головой. «На карту поставлено будущее западных государств. Нельзя, чтобы такую миссию возглавил человек, не имеющий ничего за плечами». «А, и кто же подходит?» — спросил Грюер. Агата перевел взгляд на Уэйна. «Принц Натра весьма умен и находчив и обладает связями в Грансале. Лучшего кандидата нам не найти». Предложение застало Уэйна врасплох. Став посланником, он напрямую проведет переговоры со Свальдией. Если они увенчаются успехом, то принц докажет ценность отношений Котбола с Востоком и сохранит союз. «Подарок свыше, не иначе», — восхитился Уэйн. «Решил оказать мне услугу после истории с Тигрисом?» Глаза консула не выдавали, и принц поблагодарил мужчину про себя. Но радость длилась недолго. «Боюсь, консул Агата, переговоры невозможны», — вмешалась Кардмелия прежде, чем ответил Уэйн. «Прошу, вспомните то страшное событие, что потрясло всех нас». Принц Тигрис пал от асфальтской руки. Как можно вести диалог со столь вероломными людьми? Уэйн выругался про себя, а на лицо Агаты пала тень. Версия, якобы в смерти иерарха виноват Грансал, буквально вытащила их из могилы, а сейчас обернулась против. Впрочем, Святейший Синод и без того ни за что не пошел бы на переговоры с теми, кто еще не расплатился за свое тяжкое преступление. И это отбрасывая личные мотивы иерархов. Диалог бы только подорвал их влияние. «Как знал, что с умеренной антиисвальской позиции в Синоде ничего не выгорит», — посетовал Уэйн. «И как прикажете решать мильтесский вопрос без переговоров?» Понаблюдав, Грюер осторожно спросил. «И что же ваше высокопреосвященство предлагает?» «Объявить священную войну?» Без промедления ответила Кардмелия. «Поведем легионы под знаменем Леветии и протянем руку помощи Каварину. На сей раз Святейший Синод выступит единым целым». Совет, кроме Сильверио, пораженно застыл. В прошлом году борьба за Исвальдский престол разгорелась вокруг Мильтоса. Леветианская церковь под предлогом спасения верующих ввязалась в противостояние. 6000 самозабвенно преданных учению солдат выступили к торговой столице, то была сила патриаршего престола. Однако объединенная мощь Запада – нечто совершенно иное. К ревностным воинам церкви присоединятся армии как иерархов, так и тех, чьи государи не входят в Святейший Синод. Столь громадное воинство даже представить нельзя. «Не так быстро», – спешно возразил Агата. «Имперцев в Мильтосе и 5000 нет. Стягивать к ним силы всех западных королевств бессмысленно». В словах консула был резон, но Кардмели не вняла им. «Грансалу и нужно, дабы вы так считали, знаете ли. Наивно полагать, что Исвальди обойдется обороной Мильтоса, когда у самого ее носа лежит истощенный обескровленный Каварин. А если пригрозим им армии всего пару тысяч воинов, они обрушатся на королевство, безжалостно растерзают и весьма справедливо отметят, Тористория напала первой». Доводы префекта звучали правдоподобно. В восточной державе наверняка найдется не один властимущий, которого посетила такая идея. Если Свальди ее осуществит, ступит на земли по эту сторону хребта. Меж тем Кардмелия продолжала. «Ни его святейшество, ни я не намерены возлагать вину на его высочество с края. Смерть Тигриса и безрассудство феодалов – часть плана, что тщательно продумали в императорском дворце, и доказательство тому, сколь быстро Свальди выступила на защиту Мильтоса». Женщина обвинила Восток во всех грехах, хотя на деле сама тянула за нити. «Целью вашего гнева должно стать Грансалу. Грызня будет ему только на руку. Мы обязаны объединить силы под священными стягами и дать отпор». Мирослав и Скрей ясно поняли ее посыл. «Проглотите гордость, примите условия, и вас не тронут». Оба уже не сомневались, что за всем стояла Кардмелия, однако если выступят против нее, то навлекут на себя кару уже всего Синода. Им не оставили выбора. «Я согласен объединиться». Сдавшись, кивнул Мирослав. «А вы, король Скрей, надеюсь искупить свою вину, присоединившись к вам». Уста Кардмели расплылись в удовлетворенные улыбки. «А что скажете вы?» Обратилась она к прочим. «Не возражаю», — мгновенно ответил Стил. «Армия, объединенная Святейшим Синодом. Воинство, что покроет собой землю. Воистину вдохновляет творить. Клянусь убедить своего короля». И взгляды герцога, как всегда, выделялись. И тем не менее, раз он сказал, значит, сделает. Сидевший по соседству Грюер поинтересовался. «Его святейшество в самом деле согласно на этот альянс?» «Ну, конечно». Кардмелия обернулась к Сильверио. Патриарх не проронил ни слова, и все же слабо, но определенно кивнул. «Да будет так. Моя армия в вашем распоряжении». Агата остался один и отказать уже не мог. В прошлый раз Уэйн убеждал совет в своей версии. Теперь же этим занималась префект. «С божьей помощью мы достигли согласия, и ныне нам осталось решить всего один вопрос», — объявила Кардмелия, собирая на себе выжидающие взгляды. «Бесспорно, его святейшество возглавит коалицию, однако же стезя патриарха — молиться о мире для праведников. Оттого нам понадобится командующий. Можно собрать сколько угодно армий в единое целое, без полководца они останутся беспорядочной массой». В то же время Сильверио не мог ее управлять, ведь всю жизнь провел в Лушане за молитвами. «И достойнейшим из кандидатов я нахожу ваше величество, король Грюер. По силам ли вам покарать наших недругов?» — спросила Кардмелия. Несмотря на свой тучный вид, Грюер — величайший полководец Запада и наиболее благочестивый верующий. Лучше него командующего не сыскать. «Отказываюсь», — замотал он головой. «Я не лишён чести и никогда не приму эту должность, когда есть более достойный кандидат». Агата сомнительно поднял бровь. «Кто-то превзошёл хищного короля?» Прочие также смущенно посмотрели на Грюера, и тогда тот повернулся. «Разве среди нас не сидит человек, что одолел меня однажды?» Совет проследил за его взглядом и обнаружил Уэйна, который всеми правдами старался раствориться в воздухе. «Чего?» – заорал про себя принц. «Чтоб тебе провалиться! Они ведь уже забыли, что я здесь!» Уэйн кинул на Грюера самый страшный убийственный взгляд, на какой только был способен, но тот лишь отмахнулся. Парень натянул ослепительную улыбку сквозь зубной скрежет. «Для меня честь, что вы столь высокого мнения, однако в тот день не улыбнулась удача. Честно говоря, в военном искусстве вы с легкостью дадите мне фору». «Да ну? Хотите сказать, что победили меня случайно?» «Не смешно, чёртова свинья!» Все проклинал его Уэйн. «Сдается, у меня нет выбора. Тем не менее, все еще молод и неопытен, а также я присутствую на консистории лишь благодаря особому приглашению. У меня нет ни возможности, ни права отдавать приказы Святейшему Синоду». Агата, Мирослав и Стил удовлетворенно кивнули. В отличие от Грюера, они сомневались, стоит ли назначать Уэйна командующим. Кардмелия считала иначе. «Избавит ли ваше высочество титул иерарха от тревог?» Совет пришел в движение. Уэйн не мог командовать, поскольку не входил в Синод, и теперь префект в лоб приглашал его вступить. В то же время простому смертному иерархом не бывать. «Подождите!» – возразил Мирослав до того, как Уэйн ответил. «Человек может войти в Святейший Синод, если докажет преданность учению Леветии и свое происхождение. Продемонстрирует способности и лояльность Западу. Нужно ли наделить принца Уэйна титулом ради того, чтобы он возглавил армию?» «Знаете, вы совершенно правы. Поэтому я предлагаю даровать его высочеству временный статус, дабы он делами доказал, что достоин стоять вровень с нами. Как думаете?» Кардмелия одарила Скрэй облаженной улыбкой. «Лишь поле брани покажет. Но, может статься, мы увидим иных кандидатов в Святейший Синод. Я и его святейшество обязательно примем во внимание всякое начинание». Уэйну оставалось только отдать должное ее красноречию. От предложения объединить силы и назначить принца командующим возникали сплошные вопросы. Кардмелия и Грюер уж точно не заодно, но когда префект упоминал о полководце, а король предложил регента, она мигом согласилась и даже поманила титулом иерарха. Кардмелия полностью перехватила инициативу, не в силах отделаться от ощущения, что все потеряно, Уэйн попытался возразить. «Чудно! Меня устраивает! Если никто из здесь присутствующих больше не возражает, я поведу единую армию!» «Кто-нибудь скажите хоть что-то!» Взмолился Уэйн и подождал несколько секунд. Никто не проронил ни слова. «Моя участь решена!» Повесил голову юноша. Как только его назначат командующим, союзу с Асвальдией придет конец. Грансал не будет сидеть сложа руки, когда объединенные войска пересекут его границы, наследники императорской короны забудут распри и единым фронтом выступят против левитианских королевств. Тогда уже никто не скажет, чем все обернется. Запад не покорится, не оказав достойный отпор, Восток не отступит, пока не объединит Варна, обе стороны стоят на своем, и война выльется в самую страшную жестокую, какую только видел континент. «Кардмелия так и желает утопить Варна в крови!» Цыкнул про себя Уэйн, а затем его посетила уже совершенно иная мысль. «Слава богу, я разжился парой карт в рукаве!» Двери распахнулись, и в зал влетел гонец. «Нижайший, прошу прощения за вторжение! Срочное донесение! Эсвальдские войска пришли в движение!» Глаза всех за столом собрались на мужчине. «Уже покинули Мельтос?» – предугадал Мирослав. «И куда направились? Вторглись к Варин?» Гонец быстро замотал головой. «Из Мельтоса нет никаких вестей!» «Что значит нет? Тогда о каких войсках ты говоришь?» Нахмурился фалькасский принц. Слуга перевел дух и выкрикнул. «Эсвальдская армия замечена у восточной границы Натре!»